Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 113. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Песнь песней, 5 глава, 2 стих. Невеста не имела права спать, ведь ее жених не спал. Он стоял на холодной улице, его голова, его кудри покрылись ночной росой. Как же ей спать? Он так беспокоился о ней, искал ее. Как же она могла быть такой жестокой и задремать? Нам не подобает быть равнодушными, если мы объявили, что идем навстречу жениху, и позорно спать, если он немного медлит. Спят ведь ночью. Поскольку для нас ночь уже прошла, то валяться на ложе лени в высшей степени неподобающе. Мне кажется, что для христианина нет более неподходящего времени для сна, чем сейчас, так как мир полон безбожия и суеверия. Любой, кто хотя бы наполовину не спит, видит, как сильно враг старается посеять плевелы среди пшеницы. Разве могут сторожа Сиона спать на своих сторожевых башнях, в то время как враг минирует их укрепления? Разве могут пастухи спать, когда волк напал на стадо? Что касается наших сердец, то мы не имеем никакого основания для сна и отдыха, так как наши ежедневные заботы требуют бдительности. Искушение вокруг нас требует того, чтобы мы стояли с припоясанными чреслами. Если нам нужен сон, то будем спать в менее опасной ситуации, а не в этих опасных странах, через которые мы проходим сегодня. На другой стороне Иордана, где мы поменяем наши мечи на хорошо настроенную арфу, там будет достаточно покоя. Но быть беспечными сейчас означает спать посреди кровавой битвы, мечтать на краю пропасти, играть во вратах смерти. Пусть голос Учителя разбудит и поднимет нас с постели, так как Он громко призывает: «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».